Ну, а мы с вами теперь вспомним другого толстовского героя, судьба которого тоже весьма интересна. Пьер Безухов. Мы также встречаемся, как и с князем Андреем, с этим человеком, с этим героем в салоне Анны Павловны Шерер. И он так же, как и князь Андрей, но по-своему выделяется из окружения. Князь Андрей выделяется своим презрительным отношением ко всем. Пьер выделяется своей живостью, своей искренностью. «Ты один живой человек среди всего нашего света», — говорит ему князь Андрей, и он прав. Однако Пьер вначале тоже далек от истины. Он восхищается Наполеоном, он говорит благо глупости, о революции, которой восхищается. Он вовлечен в кампанию золотой молодежи, вот Долохов, Курагин. Участвует во всем этом разгуле, в диких выходках. Слишком наивно потом предается грубой лести, когда он становится наследником громадного состояния. И в конце концов дает себя вовлечь в брачную интригу князя Василия, который устраивает женитьбу Пьера на своей дочери Элен. Он и сознает эту фальшь, и в то же время как бы безвольно подчиняется всему тому, к чему влечет его окружающая жизнь. Он и ощущает себя виноватым, и в то же время старается оправдать себя. И в конце концов судьба его становится чередою различных фальшивых каких-то поступков. То женитьба на Элен, затем дуэль с Долоховым, затем то, что он сам ощущает как прелесть бешенства. Совершенно такое своеобразное словосочетание, наверное, очень точно определенное Толстым – прелесть бешенства. И в результате Пьер, вот в результате всех этих бессмысленных действий, Пьер, так же, как и князь Андрей Болконский, только по-своему, как бы с другой стороны, приходит к мысли, к идее о полной бессмысленности жизни. Жизнь не имеет никакого смысла. А подобные состояния – это состояние греховное, это состояние безверия. Человек неверующий не может найти смысла жизни. Человек, ощущающий свою связь с Богом, никогда не скажет, что жизнь его бессмысленна. Но Пьер находится именно в этом состоянии. Он вообще утрачивает как бы вот критерии добра и зла. Для него все распадается. Весь мир – представляется в полной бессмысленности. Вот на станции по дороге в Торжке он рассуждает таким образом. «Вошел смотритель, униженно стал просить его сиятельство подождать только два часика, после которых он для его сиятельства, что будет, то будет, даст курьерских. Смотритель, очевидно, врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. Дурно ли это было или хорошо?» – спрашивал себя Пьер. «Для меня хорошо, для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего». Он говорил, что его прибил за это офицер, а офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее. А я стрелял в Долохова за то, что считал себя оскорбленным. А Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником. И через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно, что хорошо, что надо любить, что ненавидеть. Для чего жить, что такое я, что такое жизнь, что такое смерть. Какая сила управляет всем, спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, нелогического ответа. Вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: умрешь, все кончится. Умрешь и все узнаешь. Или перестанешь спрашивать. Но и умирать было страшно. Ташковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар, и в особенности козловые туфли. У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, думал Пьер. И зачем ей нужны эти деньги? Точно на один волос могут прибавить они счастье, спокойствие души, эти деньги. Разве может что-нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженным злу и смерти? Смерть, которая все кончит, и которая должна прийти нынче или завтра, все равно через мгновение в сравнении с вечностью. И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт все так же вертелся на одном и том же месте. Вот эти вечные неизбежные вопросы, в каком смысле банальные вопросы, они бесчетно прокручиваются в сознании безбожном, и только безбожие определяет их неразрешимость и оттого трагизм. И недаром Пьер вскоре признается, что он не верит в Бога. Но вот такое состояние толкает его душу неспокойную, а он все-таки неравнодушный, неспокойный, он искренний человек, толкает его на поиск смысла, смысла этой жизни, такого смысла, который мог бы охватить все явления, распадающегося в сознании бытия. И так создаются благоприятные условия в душе человека для приятия истины. Но в то же время и для уступки соблазну. Человек как бы на распутье. Куда он пойдет? А если соблазн тонок и не сразу распознается неискушенным умом, то тут очень близко к гибели. И вот тут Пьер встречает на своем пути того, кто соблазняет его. Он встречается с масоном Баздеевым. Вот, собственно, причина масонских увлечений Пьера. Его душа была уловлена в состоянии какой-то кризисной неустойчивости, безверия, растерянности перед миром и неимения мира в себе. Надо сказать, что масон действует весьма и весьма ловко. Если посмотреть, внимательно почитать речи, которые произносит масон, то они часто произносятся на таком обобщенном уровне, что с ними может без спора согласиться любой православный человек. Он говорит, масон, о том, что есть Бог, о том, что нужно стремиться к Богу, о том, что Бог везде, что Он наполняет собой небо и землю. А это же написано и в Писании. И это многожды мог читать Пьер в той же Псалтире. И вот как раз эти самые истины общие, с которыми спорить невозможно, они в конце концов создают вот такую ситуацию, когда незаметно проникает и обман в душу человека. Вот это вот все нужно знать и помнить, потому что здесь вот в том описании того, как Пьер все больше и больше поддается соблазну, очень ценный опыт сосредоточен. И вот в школе, наверное, лучше бы всего было обращать внимание именно на это, потому что понимание такого опыта, осмысление его, в конце концов, в чем-то, может, человека сделает более стойким по отношению к любому соблазну. Иногда так вот рассуждают, что Толстой, он как бы вот сам подвергнут этому самому масонскому соблазну. Он сам масон, он сам сочувствует вот тем речам, которые произносит один из персонажей «Войны и мира», масон Баздеев. Но тут мы с вами должны сказать так. Нет, ни в коем случае Толстого периода «Войны и мир» в масонских увлечениях осуждать нельзя. Достаточно прочитать вот такое описание. В чаду своих занятий и увлечений Пьер по прошествии года начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под ног его, чем тверже он старался стать на ней. И вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступал к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он проваливался. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил по колено в болоте. Вот, собственно, что такое масонство. Это вязкое болото, имеющее лишь видимость твердой жизненной опоры. Можно ли высказаться более определенно? Хотя мы должны сказать, что да, вот более позднее время масонство в чем-то оказало влияние на взгляды Толстого. Но здесь, в период «Войны и мира», он рассматривает масонство отстраненно и показывает, что это соблазн, который способен погубить душу человека. Ну, а Пьер, в конце концов, убеждается в том, что его братья, которых он вначале искренне, он человек искренний, воспринимает именно как братьев, а они там так и называются, братья. В большинстве своем это просто пустые, фальшивые люди, какие видятся ему во всем обществе. Масонское общество, в общем-то, мало чем отличается от всего вот этого салонного круга высшего общества. Да, собственно, и вступают они в основном в масонство, потому что ищут каких-то связей, думают о своей карьере, а вовсе не об истине. Ну, мы можем сказать так, что в масонстве истины нет, но Пьеру вначале кажется, что есть, и поэтому субъективно-то он все-таки истину ищет, и его отталкивает то, что другие видят во вступлении в масонство только корысть. А вот самому еще понять, что это фальшь, для этого требуется время. И в конце концов Пьер отходит от масонства, потому что оно не дает ему того, чего он ищет, не отвечает его внутренним запросам. Но в конце концов, чем это завершается? Он разочаровывается в масонской деятельности и превращается в обыкновенного московского барина. «Как бы он ужаснулся, — пишет Толстой, — если бы 7 лет тому назад, когда он только приехал из-за границы, кто-нибудь сказал бы ему, что ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита и определена предвечно, и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому. Разве не он всей душой желал то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве он не видел возможности, страстно желал переродить порочный род человеческий, самого себя довести до высшей степени совершенства?